Глава 13. Момент истины. «Какая настоящая?» Ее взгляд застывает на мигающих на подоконнике гирляндах, закусывает губу. «Давай, признавайся, маленькая врушка!» «Действие!» Стреляет в меня гневным взглядом. «Воу-воу, Машенька!» Дразню я. «Какая плохая мне досталась девочка! Чудо просто! Я весь во внимании!» Облизываю губы. Тело непроизвольно двигается под ней, пытаясь отыскать точку приложения для ноющих и до сих пор обделенных вниманием органов. «Только одна поправочка!» Мстительно прищуривается Машенька. «Так, договор не нарушать! Не съезжать! Карточный долг — дело святое!» «Да сниму я!» — закатывает она глаза. «Сейчас!» «Сейчас, сейчас! Какой нетерпеливый Мишка!» — цокает языком. Встает с меня. «Ты куда?» «Минуточку!» Возвращается со своим тонким шарфиком. «Мы будем завязывать на нем бантик, как на подарке?» Стреляю взглядом себе в пах. Садится сверху, демонстративно растягивая передо мной шарф. «Почти!» Наклоняется, прижимаясь к моим губам. Я ловлю ее короткие быстрые поцелуи. Чувствую, как натянутый шарф скользит между подушкой и моим затылком. Что за игрища? Отстраняясь, Маша ловко завязывает шарфом мои глаза, затягивая узел сбоку. «Эй!» Не вижу ничего, кроме мерцания гирлянд. «Мое тело, что хочу, то и делаю!» С вызовом. «А теперь внимание! Стриптиз!» «Маша, вредная коза!» «Включите фантазию, Михаил Егорович. Я тяну струющуюся ткань по бедрам вверх». С наигранным придыханием. «Постепенно, сантиметр за сантиметром, обнажая свое невинное тело!» Хихикает она. «Ах, коварная жадина! Лишила Мишеньку сладкого!» Возмущаюсь я, чувствуя, как она и правда стягивает футболку, приподнимаясь надо мной. «Малыш, ну так нечестно же! Я же кроме гирлянд не вижу ничего, даже этого самого сантиметра бедра!» «Ладно!» Снисходительно. «Так и быть!» Наклоняется надо мной. Меня окутывает ее тонким, тепленьким, чистым запахом. И мне хочется урчать, как огромному коту от головокружения и мурашек в затылке. «Снимай скорее!» Нетерпеливо умоляя я, гася стон. «Нет, шарф останется на месте». По лицу скользит ее тело контрастом мягких и твердых ощущений, прочерчивая твердой горошиной линию по моей щеке. Задохнувшись от неожиданности, рефлекторно поворачиваюсь, пытаясь поймать это прикосновение губами. Вскрикнув, Маша резко выпрямляется, впечатываясь попкой мне в пах. «Мать твою!» Мое тело бесконтрольно сводит судорога, из глаз сыпятся искры. Тихо, сдавленно матерюсь, вбиваясь затылком в подушку. Дыхание рвется. Хрипло смеюсь своим острым ощущением. «Дразнилка!» Возбужденно оскаливаюсь на нее. «Давай тогда! Подвигайся на мне под музыку!» Из колонок как раз играет что-то медленное и эротичное. «Хочу тебя почувствовать!» Гирлянды теперь светят оттуда, где сидит Машенька, дразня меня еще сильнее прикосновениями обнаженного горячего тела. «Что ты делаешь?» «Я обматываю тебя гирляндами, чтобы тебе было не скучно наблюдать за тем, как я танцую для тебя. Не скучно?» «Вообще не скучно. Сейчас как шарахнет настоком, В лед невинность оба потеряем. Немедленно снимай. А с твоей везухой шарахнет по-любому. Лампочки от гирлянд слегка обжигают мой живот. «Маша, быстро!» — рычу я. «Я там провод один не заизолировал, он надломлен». «Ну вот, будешь тогда без подарка!» «А-а-а!» Оба с криком дергаемся мы от разряда. Мой мотор снова заходится в тахикардии. Маша падает рядом на диван, заходясь от хохота. Электричество полностью вырубает. Тишина, темнота. «Ну что ж ты такая дурочка-то у меня, а?» «Зато незабываемая ночь!» Истерично хохочет зараза. «Это уж точно!» «Пробки вылетели, отстегивай меня!» «А где щиток? Я сама включу!» Начинает слезать с дивана. «Я тебе включу! А ну-ка, замерла, вернулась! Села! Тихо сидишь на заднице, пока я ее ремнем не отодрал!» Послушно садится сверху. «Щиток у нас один на двоих с Айдаровым на площадке. К тому же система врубит электричество минут через 15 сама. Мы шумно, нервно дышим в темноте». «Не ругайся!» Вдруг неожиданно ложится на меня, обнимая за шею. И я забываю, как правильно дышать от того, что кожей чувствую ее тело во всех волшебных, будораживающих подробностях. Втянув воздух в легкие, так и застываю. «Чего там ей надо? Пусть творит, что хочет. Хрен с ним!» «Обойдемся без света!» — хриплю я. Опускаю лицо, слепо отыскивая ее обжигающее дыхание. Мы скользим губами, задыхаясь от чувственности. «Малыш, расстегни меня!» Отрицательно мычит, облизывая мою губу, как котенок. «Пожалуйста, я тебя только поглажу. Обещаю!» «Нет!» Поднимается, упираясь ладонями в грудь. «Ай!» Шиплю от едва стерпимых ощущений там, куда она поспешно съезжает попкой. Но я уже почувствовал горячую и влажную взаимность на своем прессе. «Ау!» Тихо и возмущенно попискивает Маша. «Да сядь ты уже на него!» Дергаю бедрами навстречу ей. Он не кусается и очень тобой впечатлен. Придавливает меня наконец-то именно там, где мне нужно. Дразняще покачиваю бедрами. «Родео на медведе! Уникальный аттракцион! Не отказывайтесь, девушка! Вам понравится!» Хихикая, звонко шлепает по прессу. «Ну, Миша!» «Если уж у нас тьма кромешная, а плотные шторы я задернул, полагаю, можно смело развязывать мне глаза». Маша, замерев, не возмущается. «Давай, малыш, едва ли я увижу твой силуэт, смелее». «Не знаю». «Почему нет? Я же тебя не трону». «Меня это смутит». «Обещаю чувствовать тебя с восхищением и не говорить пошлостей». «Хм». «С сомнением». «Давай мы попробуем, а если тебе не понравится, ты снова меня ослепишь». Чувствую, как шарф медленно скользит по лицу. Распахиваю глаза. Вижу реально только точеный силуэт. И по силуэту вижу, как обнимает себя за плечи, пряча грудь. «Статуэточка!» — шепчу ей. «Подвигайся! Это очень красиво!» Она ведет плечами, снимая с волос подвязку. Они рассыпаются по плечам. «Да, вот так, еще!» Ощущаю, как правильно поступательно двигаются ее бедра. «Малыш, давай ты меня расстегнешь, и я тебя немного полоскаю». «Хитрец, это уже не мои исследования». «Твои, просто не моего тела, а своего. Но если тебе вдруг что-то не понравится, мы тут же прекратим, м?» Второй раз один и тот же фокус не прокатит. Наклоняясь, целует меня в нос. Давай что-нибудь оригинальное. Ммм, тихо смеюсь я. Но ты готова на эксперименты, да? Безобидные. Безобидное, но откровенное принимается? Про себя я считаю минуты, через которые сработает автоматическое включение тумблера в щитке. Уже вот-вот. Попробуй. Сгибаю ноги в коленях. Откинься спиной на мои бедра. Да, умница. Расслабься. Поставь пяточку мне на плечо и вторую. В полной темноте фантазия дорисовывает все, что должно открыться моему взору. И меня подкидывает от всепоглощающего предвкушения. Немножечко разведите колени и прикоснись к себе. Поласкай себя. А? Мгновенно возвращается в предыдущую позу, шлепаясь ладонями мне на грудь. Не прокатило. Черт! Жаль. Щелчок. Оранжевый тихий свет включившегося камина озаряет комнату. Глаза Маши увеличиваются от шока. Зря, все равно ни хрена я не вижу, кроме этих шокированных, прекрасных, хрустальных глаз. Мля, совсем ты, медведь, потек. Обнимает себя руками, пряча грудь. Колени рефлекторно сжимают мои бока. Нахальная дурацкая идея. Если бы хоть капля крови осталась в твоих мозгах, медведь, ты бы не стал ее так шокировать. Малыш. Нажимаю на скрытый под мехом фиксатор в наручниках. Рывком поднимаюсь, прижимаю ее к себе. Вскрикивает. Не отводя взгляда от ее глаз, тяну одеяло, укутывая ее. Прижимаюсь губами к шее. Все хорошо, не паникуй. Давай спать. Целую в плечо и укладываю, не выпуская из рук. Миш! С паникой в голосе. Спать от слова спать, а не переспать. Целую в нос. Решение нелегкое, но стратегически верное. Если я хочу получить расслабленную и открытую к экспериментам, а не зажатую испуганную девочку. Расслабься. Так спать? Да, хочу обнимать тебя голенькую и тепленькую. Ты точно будешь спать? После того, как прогуляюсь в душ, да, усмехаюсь я. Обещаю. Но если тебе захочется немного потрогать меня с утра, то ни в чем себе не отказывай. Я лично планирую обязательно потискать, после того, как она перестанет пугаться прикосновений наших обнаженных тел. Закрывай глаза. Послушно захлопывает. Спи. Глажу ее бархатную спину, прорисовывая пальцами позвонки и лопатки. Минут через 20 она полностью расслабляется и начинает дышать размеренно. Аккуратно сжимаю пальцы на кругленькой попке. Каждая ягодица помещается ровно в мою большую ладонь. Р-р-р. «Быть может», — бормочет она, уютно ерзая. «Мне захочется». Улыбаюсь. «Останешься завтра? Воронеж же не торопит?» Втягиваю в себя расслабленную губку. Отпускаю. Сопит по-хозяйски, закинув на меня бедро. И несмотря на то, что мое голодное тело бесится, мне просто нереально кайфово. Встрял Мишенька в сладкую Машеньку. Медленно перекладываю ее на спину. Одеяло соскальзывает, оголяя грудь. Нет, не поправляю. Оставляю аккуратный поцелуй рядом с ореолой. Бойся утра, Машенька. Будет много чудесных открытий. Сваливаю в душ. В коридоре торможу. На вешалке висит ее сумочка. Ну вот, моя бандитка спит, а у меня момент истины. Давай, медведь, проверяй. Миронова, и жизнь твоя продолжает играть радужными красками. Или Тихонова, и ты так попал. И с батенькой, и с ушастой тварью. Открываю сумку, достаю паспорт. Заглядываю внутрь. Ясно. Бросаю на полку под зеркалом, ухожу в душ.